и тихим голосом продолжал король: «Веришь ли ты мне, Коля?» И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливости». «В чем я должен тебе верить, король?» «Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?» И он сел на стул, этот присмиревший король. Он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король. Потом они стали друг перед другом. Деня стоял и Штифт стоял. Они начали здороваться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он ее хотел оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами. Уже Мотя ушел в участок сменяться. Уже два полных бендюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость». А король и Коля все еще горевали, все еще кланялись. И, закинув друг друга руки за шею, целовались нежно, как пьяные. «Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла». «Коля», — спросил наконец король, — «кто тебе указал на справедливость?» «Цудечкис». «А тебе, Беня, кто указал?» «И мне, Цудечкис». «Беня», — восклицает тогда Коля, — «неужели же он останется у нас живой?» «Безусловно, что нет», — обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах. «Закажем фроем глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. И ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить. И очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи». «Часов в 5 утра или нет, часа в 4 утра». А еще, может быть, и 4 не было. Король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял из кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню: «Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?» «Как за что?» — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы. И слезы закапали у него из глаз. Он бросил тень на мое имя. Он опозорил меня перед товарищами. Можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя жизнь дороже мне счастья, и он не может оставаться живым. Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в 4:30. Кончила она к 8 часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала, это была роскошь. «За что серчать на моего Цудечкиса?» — кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее и с восхищением. «За что бить моего Цудечкиса?» «За то ли, что он хотел накормить 9 голодных птенчиков? Вы такой-сякой, вы король, вы зять богача и сам богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся». «Что значит для вас, Бенчик, одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам 7 удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!» Она спасла мне жизнь. Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил 200 рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис. Вот моя первая история. Кто виноват и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу в глаза замазывать. Другого такого, как Беня, король, нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость. И ту справедливость, которая в скобках, и ту, которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец. Они не любят искать, они не будут искать, и это хуже. Я выздоровел, и это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом я о Любке Шнейвейс. На этом кончил. и всякий скажет —